Повел медленно дверь, открыл. Нонна лежала, скрючившись на диванчике, страдальчески зажмурясь, почему-то накрытое пальто. Я осторожно приблизился. Наверное, она почуяла тень на лице и сморщилась еще отчаянней. Замучили ее. «Вот ты и тут. И никуда больше отсюда не выйдешь». Сама с собой с протяжным скрипом закрылась дверь. «Нонна!» Я качнул ее за плечо. Она так легко, даже страшно качнулась. Родные тонкие косточки. Тела не осталось совсем. Она разлепила один глаз, другой так и остался слипшимся. «Винчик!» Попыталась привстать, но локоть сорвался, и голова плюхнулась с размаху назад. «Господи! Но почему, если болезнь, так и наволочка рваная? Несчастье не щадит ничего». Чтобы поцеловать, я встал на колени и, как ни странно, почувствовал покой и даже блаженство. «Я здесь!» Сухая ладошка ее гладила меня по волосам. «Венечка, спаси меня!» Я обернулся. В двери под боченей стояла Настя и худой белокурый парень. Я почувствовал, как Нонна дрожит. «Погодите!» «Здравствуй, отец!» произнесла Настя с обидой. Вот, мол, отцовская благодарность за ее двухнедельный ад. И грохнула дверью. Теперь горе уже с двух сторон. Но сперва сюда повернемся. Я все-таки усадил ее, придерживая за спину, другой рукой гладя по тоненьким сухим волосикам на прямой пробор. «Все, все», — приговаривал. «Теперь все будет хорошо. Теперь я уже тут, и мы все сделаем как надо». Я почувствовал, что она дрогнула. «Вернее, все, как ты захочешь», — поправила я. «Что ты сейчас хочешь сильнее всего?» «Я хочу погулять», — произнесла она тихо, последнее слово чуть слышно. Боится, не выпускали ее и форточку не открывали. 2 недели подряд. «Конечно, какие проблемы? Я вернулся, и теперь нормальная разумная жизнь здесь пойдет. Законопатели ее тут так и здоровой не выдержит. Сейчас мы с ней прогуляемся, она живет. От сознания все идет. Особенно в таком деле. Ведь тьфу-тьфу-тьфу. Все сейчас здоровое у нее, кроме сознания. Оно из слов состоит. Подменим слова, вернем любимые наши, веселые, и прежнюю жизнь вернем. Ведь формально все нормально, как шутили мы. Денег привез, накупим всего, а глядя на вкусные вещи, кто не будет рад? На самом деле все просто. Счастье, когда я тут, легко сделать. Пойду скажу им, что мы уходим, но скоро придем. Ясно, и Насте тяжело. И с ней поговорю. Всех тут расколдую». «Сейчас», — улыбнулся Нонне, бережно положил ее на подушку. Вышел. «Мы прогуляемся?» — легкомысленно свесившись за порог, мол, даже входить для такой мелочи не стоит, — произнес я. Настя и гость глянули друг на друга, тяжело вздохнули. Мол, столько трудов, а теперь этот игрунчик все испортит. Видимо, поездка в Африку окончательно ослабила его мозг. «Отец, пойми, что мать серьезно больна. Стась, как специалист, находит ее состояние очень тяжелым. Настаивает на немедленной госпитализации». «А может, я как-то попробую тут?» «Что тут? У нее острейший алкогольный психоз. Весьма опасный. В том числе и для окружающих. Настя говорит, она слышала голоса. Вы поймите, это голос... Ей все, что угодно может приказать, вплоть...» Он поглядел в угол, где у нас висели кухонные ножи. Настя, кивнув, соврала их в свою торбу. «Ну, говори, отец, она слышит голоса?» «Да не только голоса она слышит, а кое-что еще видит. Сказать и этим ее погубить? Диагноз и за решетку?» «Голоса?» – произнес я удивленно. «Прекрати, отец!» Настя жахнула по столу, заходила по комнате. «Ты бы тут посидел!» «Я тут уже посидел, в том числе и благодаря Насте. Так что, ну надо же Нонне сделать хоть какое-то облегчение, тем более, что скоро, видно, ее придется упечь. Но счастливый хотя бы на час надо сделать ее, а то отчаяние, отчаяние подряд, кто это выдержит?» «Ну, от часовой прогулки на свежем воздухе, надеюсь, не будет беды?» «Ну, учтите, малейшая доза алкоголя ее убьет. Мы закачали в нее довольно серьезные лекарства». «Я вижу». «Пошли, Стас». Настя нервно направилась к выходу. «Спасибо тебе». «Список лекарств на столе». В комнате дочь стала сворачивать свои вещи, и слезы брызнули у нее. Я открыл рот, чтобы сказать ей, но тут Нонна громко застонала в спальне, все, уже не до разговоров, надо идти. Они вышли, я медленно закрыл дверь. Теперь все это мое. Нонна встретила меня неожиданно, одетая и даже причесанная. Винчик, не давай мне этих таблеток, прошу тебя. Видишь, что они со мной сделали? Один глаз не открывается, другой вылез. Я буду хорошая, обещаю тебе. Просто тебя не было, и я переживала. А теперь все будет хорошо. Правильно? Бодро, как прежде, воскликнула она. Правильно? Бодро, как и прежде, откликнулся я. Проснулся я от того, что гулко хлопнула форточка. Приподнял голову, но Нонны нет. Курит. Пейзаж за окном, луна, летящая в облаках, как ядро. На кухню пришлепал, нет. В кладовку распахнута дверь, щелкнул выключателем, бюст Льва Толстого навзничь опрокинут. Бесценные мои дары, что я под ним до времени скрывал, на полу валяются, как не имеющие смысла. И Эйфелева башня, и французские сыры, а я-то вез. Другое искал, понятно что. В кабинет свой метнулся, ящик стола выдвинут, бумажник вывернут, валяется сверху. Да, сомнамбула действует четко. Все мои африканские сбережения, предназначенные для спокойной жизни в умеренном климате, улетучились с ней. Эта выходная дверь вместе с форточкой хлопнула. Вот тебе и слезы в обнимку, и жаркий шепот. Дурак! Сколько злобы в этом маленьком тельце! Такая шутливая у нас была присказка, теперь сбылась. С болью дыша сверзился с лестницы, через двор озираясь, может быть, она где-то здесь, как же. Подаркой выскочил на улицу, на углу стоял, вглядываясь во тьму. Через квартал тьма просвечена красной вывеской «Лицей». По-моему, это что-то дорогостоящее. Но деньги-то у нее теперь есть, что ей цены? Это я притоны Африки обходил стороной, а ей нет преград. Ну все, устрою. Двинулся туда, какая-то старуха, изможденная, растрепанная, шла, сдуваемая ветром. О, господи! Так это же она. Если бы раньше в молодости кто-то бы мне такое показал, я бы умер. А теперь почти спокоен. Кинулся к ней, за тощие плечи схватил. Медленно подняла глаза стеклянные, абсолютно бездонные, не видящие меня. Тряс ее. Голова моталась, но взгляд ее не менялся и явно обозначал. «Никого со мной нету, я одна». Что-то мешает мне двигаться, но это уйдет. Такую вот богатую информацию получил от нее. Не зря бегал. Поверх мятой ночной рубашки надето пальто. Карманы обшмонал, ни копейки. Где деньги? Тряс ее. Бесполезно. Во взгляде лишь надменности добавлялось. Что это? Кто это стал на моем пути? Господи, я же о нормальной жизни мечтал. Рядом с нашей аркой большая витрина. Пышная дубленка под руку идет с отличным пальто. Вот, говорил ей, это мы с тобой идем. В прошлом? Грустно усмехалась. Нет, в будущем, отвечал. Но будущее другим оказалось. Все убила она. За стакан водки все отдала. Заметил вдруг плотно сжатый синеватый ее кулачок. Жадно ухватился, стал пальчики разжимать. Какой-то смятый фантик изъел. Расправил $100. А остальные где? Не отвечала. Лишь все больше ненавистью наливался ее взгляд. Комсомолка в лапах гестапо. Тряс ее. Вот что она сделала со мной. Веселым некогда человеком. Как зиму теперь проживем? Холодно уже. Луна в облаках. Возбуждение сменилось унынием. Надо помирать. А на что? Дома я, конечно, обшмонал ее. Нарушил слегка ту идиллию, что на улице представлял. Бесполезно. Несчастье она исполняет до конца. Скажи мне, ну зачем ты пьешь? А ты зачем был там? Пальчиком на окно мотнул, что напротив. Темное, как всегда. Опять я был там. А где-нибудь, интересно, я бываю еще? Ну все, 3 часа ночи уже. Думаю, даже она в ближайшее время никаких ужасов не способна совершить. Но ошибся. Пихнул ее на кровать, наискосок плюхнулась. Ничего, годится. Для тех, кто последние деньги из дома уносит, очень даже неплохой ночлег. Почти сразу же безмятежно захрапела. Глубокий, освежающий сон. Но не таким уж он освежающим вышел. Проснулся от какого-то тихого, монотонного лязгания. Взметнулся привычно уже медицинская тревога. Она сидела у меня на койке в ногах и точила большой узбекский сувенирный нож о белую пиалу. Мои любимые вещи. Чуть смерть не принял от них. Вывинтил из ее пальцев ножик, вытащил пиалу, обнял за плечи, к ее кровати отвел. Обмякла, не сопротивлялась. Только какая-то очень горячая была. Вич, мне страшно. Кто-то чужой поселился у меня. Что делать, Вич? Сама же чужого этого подселила. Ну что теперь говорить? Стоя на коленях у кровати, гладил ее по голове. Уснула тихо. Но это уже, надеюсь, вся ее программа на сегодняшнюю ночь. Прилег на минутку и снова как-то прозрачно заснул, видя эту же комнату, чуть-чуть разве другую. И самое важное упустил, проснулся от бряканья. Утро уже. Быстро на кухню пошел. Она, сладостно чмокая, прищурив глазки, пила чай, но что-то быстро убрала в хлебницу. «Что там у тебя?» Поглядела лукаво, потом открыла хлебницу, смущенно сияя, вытащила огромный на пол батона бутерброд с джемом. «Захотелось ведь!» «Сделай мне!» Сидели чавкая. Еще какое-то нетерпение подмывало ее. Весело, загадочно поглядывала на меня. «Ну, с ней просто запаришься», — подумал я с радостью. «То так, то так!»